Отже, приезжают сюда за тысячи километров, чтобы увидеть всю эту благодать. Лижущее влажную гальку море, горы, опоясывающий город, яркую крышу неба, строгие стрелы кипарисов, ползущие по стенам лиловые цветы глицинии, тугие виноградные гроздья, свисающие на балконы и веранды, пестрый шумный рынок с горами груш, абрикосов и персиков. А ей ехать никуда не надо. Живет среди этого великолепия, ходит на работу, по магазинам, каждый день, даже в самый серый ненастный, запросто видит и море, и горы, как те приезжие у себя дома запросто видят траву или снег. Временами у нее было чувство, словно ее пустили в прекрасный храм, и по особой, незаслуженной ею милости оставили в нем жить. Татьяна Сергеевна помнит, как не любила этот город мачеха, обзывала трутнем. Как же так? Не сеет, не жнет, а пьет, ест, выходит, государство объедает. Иван Михайлович, смеясь, спорил с тещей, доказывал, что этот город вовсе не трутень, курортников обслуживает, а они деньги городу платят. Опять же, фрукты и виноделие. Но у той были свои резоны. Деньги, они есть деньги. Их пить есть не будешь. Фрукты сразу поедаются, а от вина семьям одно разорение. Хоть бы обувку какую делали или одежку шили. Она выросла на Урале, где даже в маленьких городах дымили трубы заводов и фабрик и процветали всякие промыслы, где всякую сделанную машину или вещь можно пощупать руками. А тут что? Загар рукой не ощупаешь. Но главное, чего она не могла простить городу, это смерть мужа. Переехала сюда, на юг, из-за его здоровья. Он болел легкими, но и тут мало пожил. Мачеха считала, если б не переехали, он мог бы там на Урале жить долго. Татьяна Сергеевна вспомнила, как в то первое послевоенное лето бродили вечерами по исковерканной, но уже расчищенной набережной, и Иван Михайлович говорил, смеясь: «Знаешь, мне еще перед войной цыганка нагадала, что стану большим человеком и буду жить у моря. Правда, большим человеком я пока не стал». Она шла и перебирала свою жизнь. И так далеко ушли от нее те нелегкие, но отчаянно счастливые годы, что вспоминались уже как легенда. Но ведь было же все это. Было. Они старели и почему-то становились чужими. Незаметно, постепенно она все чаще ловила на себе его непонятный, отстраненный взгляд, словно он про себя удивлялся. Как эта женщина оказалась рядом и почему она рядом? И за собой замечала, что тоже часто удивлялась. Как случилось, что с этим человеком она прожила почти 40 лет? Когда вспоминала войну, госпиталь, и как он на операционном столе спросил ее вязким, неразборчивым шепотом: «Вы кто?», ей казалось, что это был не он, а совсем другой человек. Сперва она заметила, что он прячет от нее деньги в книги, в белье. Она, посмеиваясь, пересчитывала их и оставляла там, где находила. Так уж положено у мужиков делать от жен заначки. Ладно, пусть. Потом, когда вышел на пенсию, денег ей не давал, а только платил за питание 1,5 рубля в день. Сказал: «На остальные надо одеваться, я бываю на людях». Она принимала от него плату, хотя это унижало ее, вполне укладывалась в скудный бюджет, потому что никогда в их семье больших денег не бывало, она привыкла обходиться малыми. Но ему, наверное, и эти...